Глава 13. Что дальше? Часть 1. Этот день выдался пасмурным. С утра низкие тучи заполнили все небо, отчего стало мрачно и неуютно. К обеду закапал дождь, который загнал их в машину. Они молча сидели, слушая музыку, уныло глядя на стекающие по лобовому стеклу капли. Он обхватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал в висок. «О чем молчишь? Что думаешь?» «Думаю, что будет дальше. Болячки уже почти зажили. А вот куда мне дальше двигаться по жизни, я пока не решила. Знаю пока одно. К Виталию я не возвращусь, это точно. Что-то во мне произошло, и я вспоминаю о нем как о монстре. Даже ради семьи, карьеры, я не могу пересилить себя. Ты веришь мне?» «Верю. Могу тебе сказать очень конкретно. Я тебя теперь не брошу. И если я раньше любовался тобой издали, то теперь я открыл тебя как человека, как умного собеседника, как женщину, наконец. И ты мне такая очень-очень нравишься. Я искал такую подругу. Поэтому я с тобой и за тебя. Я предлагаю стать моей женой и прошу твоей руки. Если согласна, дальше пойдем по жизни вместе. Не пропадем. У меня есть квартира, есть машина. Нет порочных страстишек и долгов. Так что соглашайся», — закончил он шутливо. Она улыбнулась одними губами, показывая, что не поддерживает его шутливого тона. «Все это хорошо, ты мне тоже очень нравишься. Но от проблем никуда не деться. Во-первых, надо решать что-то с мужем. Он сейчас начнет каяться, приставать, просить прощения. А я не хочу с ним больше жить. Будет скандальный, длительный развод. Это одно. Другое, он меня опозорил. Весь город, учителя начнут смотреть на мои шрамы, вспоминать попытку самоубийства, ее причины. Пойдут домыслы, сплетни, шепоток за спиной. Ты думаешь, что я смогу здесь жить и работать? Нет. Даже после того, как ты мне стал близок, мне надо будет отсюда уехать и начинать новую жизнь, и причем в новом месте. А ты готов к такому повороту? Готов к тому, чтобы бросить свою работу, продать квартиру, позабыть это чудное и тихое место отдыха ради побитой разведенки, изменщицы и вообще женщины с проблемами? Он положил палец ей на губы, заставив помолчать. «Слушай сюда, девушка, которая называет себя побитой брошенкой, изменщицей и так далее. Знай, я готов и сменить работу, и поменять место жительства ради хорошей, умной и верной подруги. Мне кажется, что ты именно такая. Я уже не молод, мне под 40, кое-что видел. И уже умею отличать внезапно накатившую страсть от настоящей любви. Поверь мне, с тобой действительно хорошо. И есть о чем поговорить, обняться и просто помолчать. Еще я заметил, что ты человек самодостаточный, с богатым внутренним миром. Таких я уважаю. Не знаю, насколько я подхожу тебе, но ты определенно в моем вкусе». Она прижалась к нему плечом и заглянула в глаза. «И мне хорошо с тобой». Они посидели, обнявшись с полчаса, глядя на стекающие по стеклу капли дождя. «Знаешь что? Пойдем-ка в палатку и устроим там обед из остатков продуктов. Кстати, у меня сохранилось несколько капель вина во фляге. Отметим последний день пребывания на природе. Завтра все равно нужно будет уезжать».